Вернувшись из Австрии, я сразу же поехал с Антеро в Советский Союз. Там мы встретились с Михаилом Хоревым, который сообщил нам, что верующие в стране сами могут печатать Библии в подпольной типографии, только им нужны печатные формы. Братья уже делали запрос в некоторые западные организации, однако проект до сих пор не осуществился. Мы решили спросить о печатных формах у западных миссионерских обществ, которые занимались работой на Востоке. Заодно мы надеялись получить представление об их работе в Советском Союзе и таким образом избежать дублирования. Нам очень хотелось заполнить пробел в помощи гонимым христианам, который, возможно, не могли заполнить другие организации. Географическое положение Финляндии и финский паспорт были нашим преимуществом, и мы хотели его использовать. Мы были готовы помогать другим организациям, особенно в перевозке Библии в Советский Союз. Итак, в феврале 1975 года я вместе с Антеро, Оли и Юхани отправился на 5 недель в европейские миссионерские общества. Мы намеревались также доставить Библии в Румынию и Болгарию и познакомиться в Греции с Маркосом, важной для работы в Болгарии личностью, и с находящимся под его управлением книжным складом. У Антеро, Оли и Юхани уже был определенный опыт в работе на Востоке. С Антеро я еще летом 1972 года ездил в Восточную Европу, и между нами установились близкие рабочие отношения. Антеро почти с самого начала играл важную роль в деле перевозки Библии. В его характере не было тех острых углов, которые усложняют сотрудничество в напряженных ситуациях. Он обладал хорошо развитым чувством юмора. Антеро отличался изобретательностью. Он основательно все обдумывал и разрабатывал новые методы в нашей работе, которые мы вместе осуществляли. Когда он впервые услышал, как финские христиане, особенно женщины, перевозят за железный занавес тяжелые сумки с Библиями, он подумал: «Пусть кто угодно предпринимает такие приключенческие поездки, а я никогда не буду этого делать». Однако в сентябре 1970 года Антеро приехал в Таллин с сумкой, наполненной Библиями. Это была его первая поездка за железный занавес. «Если я благополучно выберусь отсюда, я больше никогда не поеду в эту страну», — думал он во время своего пребывания в Таллине. И все же через короткое время Антеро снова поехал с Библиями на восток, на этот раз в Ленинград. Тогда финско-советское общество организовывало автобусные поездки для всех желающих. В экскурсионной группе было несколько братьев, которых Антеро знал. Все они везли с собой спрятанные под одеждой Библии и Новые Заветы. На таможне некоторые пассажиры были подвергнуты личному досмотру. У одного из них нашли книги, после чего таможенник сказал всей группе: «У одного из туристов мы обнаружили запрещенные книги. В вашем распоряжении 2 минуты, в течение которых вы должны сдать книги, у кого они есть. После этого каждый пройдет личный досмотр. Если у кого-то найдутся запрещенные книги, вся группа будет возвращена в Финляндию». 4 братьев слышали это строгое распоряжение таможенника. Антеро, у которого было немало книг, размышлял: «Может быть, мне пожертвовать собой и выйти, чтобы другие могли пронести свой груз? Но вдруг остальные последуют моему примеру и тоже отдадут Библии?» К такой ситуации они не были готовы. Антеро воззвал к Богу о помощи и решил остаться на месте. Он надеялся, что обыскивать будут не всех. Напряжение было сильное, так как могло случиться, что из-за него возвратят домой всех туристов, немало заплативших за поездку. Руководитель туристической группы тоже попросил всех сдать книги, у кого они есть. Таможенник посмотрел на часы и сказал: «Еще 1 минута». Никто не сдвинулся с места. Туристов повели для личного обыска в заднюю комнату. Таможенник указал пальцем на брата, у которого были книги. Тот подошел к контролеру. Рука проверяющего книг не почувствовала. Антеро наблюдал за обыском стоящего перед ним туриста и думал, что такого контроля ничего не скроешь. И вот он, распахнув пальто, подошел к таможеннику. Тот начал с подмышек, ощупал талию и перешел к ногам. Евангелие под поясом и на плечах он не коснулся. Брат, который привязал книги вокруг ног, был единственным, которого не проверяли. Таким образом, все Библии прошли через контроль. Более 3 часов в группе пришлось ждать, пока таможенники разговаривали с братом, у которого нашли Библии. Они пытались выяснить, есть ли у него сообщники. Наконец, автобус двинулся дальше. Получатель Библии, наш брат Юха Тонти, явился на место встречи с несколькими сумками. Однако священных книг хватило лишь для одной, да и та оказалась неполной. Антеро очень хотел привезти в страну как можно больше Библии, однако для доставки даже этих немногих потребовалось чудо Божье. Он начал спрашивать себя, разве у Бога нет путей для доставки большего количества Библий? Отдав книги, все облегченно вздохнули. Однако у Юха было новое поручение для финских братьев. Нужно было передать на Запад списки арестованных за веру. Это было очень опасное дело. Кто осмелится взять с собой эти списки? Братья молча смотрели друг на друга. Повторно идти на риск выпало Антеро. Он вложил этот материал в русский журнал и спрятал в боковой карман портфеля. На обратном пути Антеро так переживал, что был готов закопать эти списки в лесу. На таможне портфель тоже проверяли, однако боковой карман остался нетронутым. Почта была доставлена в Финляндию. Однажды Антеро снова собрался в Советский Союз. Он стал размышлять, стоит ли рискнуть и взять с собой Библии. На границе были трудности как раз с тем методом транспортировки, который он хотел использовать. В конце концов Антеро положил в тайник около сотни Библий и вместе со своей группой благополучно пересек границу. В Ленинграде он передал Библии верующим. На обратном пути, забирая у брата-посредника пустые сумки, Антеро узнал, что в Ленинград, преодолев 1000 километров, приехали представители церквей, чтобы достать хотя бы несколько Библий. Антеро и его спутники радовались, что пошли на риск и привезли Священное Писание. Приехавшим издалека братьям не пришлось возвращаться домой с пустыми руками. В 70-е годы Оля принимал активное участие в работе на Востоке. Он был духовным отцом нашей группы и моим спутником во многих поездках. Совершая многочисленные поездки, Оля охотно возил все, что требовалось для помощи гонимым церквам. В Ленинградском порту он неутомимо переносил Библии с корабля на сушу и на расположенном неподалеку кладбище упаковывал их в рюкзаки русских посредников. Он не раз привозил в Таллин вшитые в его плащ металлические пластины для издательства «Христианин». Юхани в молодости намеревался стать моряком, но по каким-то причинам отказался от своего плана. Бог дал ему время поразмышлять о своей жизни. Он задался вопросом о смысле жизни, его стала волновать проблема вины человека. Приняв благодать Божью, Юхани пожелал полностью посвятить себя труду на Божьей Ниве. «Я был один раз с Юхани в Ленинграде. Мы возили туда Библии. У него были железные нервы, и он как нельзя лучше подходил для напряженной работы, в которой было так много опасностей. Вот кем были братья, которые отправились в поездку по Европе, желая оказать посильную помощь гонимым церквам. Никто из них не подозревал, что скоро они попадут в самую трудную ситуацию за все время их работы. Славянская миссия в Швеции пообещала нам Библии и другую литературу на русском языке. Для нас это было важное известие, так как мы нуждались в литературе, которую надо было перевозить. В Норвегии мы встретились с руководителями миссии за железным занавесом. Увидев нашу ревность в служении гонимым христианам, они тут же собрали деньги для нашей кассы. Это было первое международное пожертвование, которое мы получили для работы на Востоке. Наша поездка продолжалась через Голландию и Англию. В Германии нам пообещали офсетные пластины, которые мы вскоре получили и через Молдавию переправили в Братство Совета Церкви ЕХБ. В Монако, в Монте-Карло мы вели переговоры по вопросам, касающимся христианских радиопередач. Однако нашей главной целью была Австрия, где мы в офисе ОМ встречались с ответственными за работу на Востоке. Сотрудники ОМ уже давно желали работать для Советского Союза, однако у них не доставало ни контактов, ни знаний. Джон Химус, руководитель отдела ОМ, который занимался работой за железным занавесом, пригласил нас в Австрию, чтобы переговорить о том, как начать совместную работу в Советском Союзе. Они как раз получили из Голландии совершенно новый грузовой автомобиль, который стоял в гараже и ждал своего часа. Братья из ОМ передали машину финнам, усматривая в этом Божье водительство. Они обещали встроить в автомобиль тайник. Мы с нетерпением ждали окончания этой работы и назвали машину «Петери». Миссия «Свет на Востоке» взяла на себя издержки за доставку машины в Финляндию. Петери был великолепным подарком, крайне необходимым нашей работе, и мы сердечно благодарили за него Господа. По дороге к нам присоединился Тапани, прилетевший из Финляндии в Центральную Европу. Теперь у нас было три туристических группы. Антера и Оли на специальном автомобиле выехали в Румынию, Тапани и Юхани на север Югославии. Я тоже отправился в Румынию на Деби. Там мне предстояло обучить супружескую пару работе на Востоке. Мы намеревались через несколько дней встретиться в Югославии, чтобы вместе поехать в Грецию. Члены группы ОМ должны были перегнать автомобили из Югославии в Австрию. С легким сердцем я прибыл на место встречи. Мы перевезли в Румынию около 2000 Библий. Вскоре появились Антера и Оли. Они тоже удачно передали Библии христианам Румынии. Мы долго ждали Юхани и Тапани. Однако их не было, и мы возвратились в Австрию. Поездку в Грецию пришлось отменить. После многодневного ожидания в Австрии нам не оставалось ничего другого, как сообщить женам Юхани и Тапани, а также руководству миссии о том, что братья не явились. Мы отправили запрос на все восточноевропейские границы и через Финляндское министерство иностранных дел узнали, что Юхани и Тапани не пересекали румынскую и венгерскую границы. Мы стали думать о том, что братья, двигаясь по горным югославским дорогам, могли упасть в какую-нибудь пропасть, и об этом никто не знает. По прошествии нескольких дней нам посоветовали возвратиться в Финляндию, так как в этой ситуации мы ничего не могли сделать. Машина, на которой мы приехали из Финляндии в Австрию, была у Юхани и Тапани, и мы с тяжелым сердцем и противоречивыми мыслями были вынуждены ехать поездом через Чехословакию и Польшу, затем плыть на корабле в Хельсинки. В голове непрестанно звучал вопрос: где же наши дорогие братья? Чем ближе мы приближались к Хельсинки, тем больше думали об исчезнувших братьях. Мы знали, что в порту нас будут ждать жены Юхани и Тапани. Как мы утешим их, если сами подавлены? Будучи ответственным за эту поездку, я, конечно, сильно переживал. Однако мой страх перед встречей с сестрами был напрасным. Они ни в чем не обвиняли нас, хотя было хорошо видно, что они глубоко обеспокоены. Я был готов отправиться на поиски Юхани и Тапани и планировал поехать на север Югославии и на определенном участке исследовать там каждое ущелье, где мог произойти несчастный случай. Кроме того, я намеревался выяснить, не поехали ли братья в Венгрию или Румынию. Вылет в Австрию был уже забронирован. Там организация ОМ предоставляла мне машину для дальнейшей поездки. Неожиданно из Югославии пришла почтовая открытка. На ней было короткое сообщение: «Мы находимся в тюрьме в городе Нови Сад. Через 30 суток нас отпустят домой». Какая радостная весть! Самого худшего не произошло. Кто-то помог братьям и вынес из тюрьмы почтовую карточку. Почта из Югославии в Финляндию шла очень долго. Мы с нетерпением ждали возвращения братьев, желая знать, что с ними произошло. Несколько дней спустя они возвратились в Финляндию. Направляясь в Субботицу на севере Югославии, где была венгерская община, братья остановились в деревне Рума, желая сфотографировать конную повозку. Они, конечно же, не знали, что в селе как раз проходил тайный суд над инакомыслящими из Белградского университета. Суд перенесли в эту отдаленную деревню, чтобы оставить дело в тайне, и оно не стало известно на Западе. Поэтому деревушка Рума находилась под особым надзором полиции. Наблюдатели приняли Юхани и Тапани за журналистов, так как у них были иностранные фотоаппараты, и задержали их. В отделении полиции в конце концов выяснилось, что финны не являются ни журналистами, ни шпионами, что они просто обыкновенные туристы. Допрос закончился, и братья могли ехать дальше. Однако полиция решила проверить машину. Там они нашли несколько тысяч Библий на венгерском языке. Снова начался допрос, затем судебное разбирательство. Книги были изъяты и объявлены собственностью государства. Братьев приговорили к 1 месяцу заключения и припроводили для отбытия срока в тюрьму города Новий Сад. Сообщить женам об аресте братья не смогли. Как опасных преступников, их сразу же после суда отправили на милицейской машине в тюрьму. Автомобиль, в котором были найдены Библии, остался на полицейском дворе в Руме. Юхани и Топани закрыли в камере номер 2. Это было помещение площади около 16 квадратных метров, в котором находилось 8 человек. Всего в отделении было 100 человек. На всех имелось 7 водопроводных кранов с холодной водой и 2 душа. В туалете вместо унитазов было 3 отверстия в полу. Если сток засорялся, по полу растекалась отвратительная жидкость, и в туалет нужно было заходить, засучив брюки, а запахи лучше не вспоминать. Находиться под арестом финнам было очень тяжело, и физически, и морально. Топани был диабетиком и постоянно нуждался в инсулине. Когда все его запасы кончились, он попросил лекарства у надзирателя, который в ответ лишь пожал плечами. Наконец, братья пошли к начальнику тюрьмы и потребовали инсулин. Тот, подняв резиновую дубинку, велел им вернуться в камеру. Вскоре Топани все же получил какой-то инсулин и вышел из кризиса. Бог укреплял Юхани и Топани, и они смогли перенести все трудности. Беседуя с сокамерниками, они свидетельствовали им об Иисусе Христе. Юхани вел в тюрьме дневник. Это неповторимый документ в истории финской миссионерской работы. Из тюремного дневника Юхани. «25 февраля 1975 года. Первый вечер в тюрьме. С одной стороны, я чувствую радость и мир. С другой стороны, я подавлен и удручен. Мы переживаем о наших женах и детях. Чему Бог хочет научить нас посредством этого испытания? Во мне все перемешалось. Надежда, отчаяние, доверие, хвала, упадок духа, вера, уныние, благодарность, сомнение. Господь, прости меня ради Тебя самого. Даруй нам благодать обновления. Учи нас ходить Твоими путями». 26 февраля. На койке нет простыни, лишь неровный матрас и 2 одеяла. Одним из них нельзя пользоваться, так как оно обработано порошком против паразитов. Поворачиваться в постели весьма нежелательно, так как при этом удушливый ядовитый запах распространяется по всей камере. Ночью я маломальски поспал. Утром подъем в 5 часов, умывание и завтрак. На завтрак дают кусок хлеба и черпа какой-то бурды, отдаленно напоминающий кофе. От начальника тюрьмы я узнал, что нас освободят через месяц. Позвонить мы никому не можем. Мы не знаем, дошли ли наши письма до адресатов. Если наши жены не получили открытки, то связь с внешним миром на месяц прервана. В этом доме, похоже, довольно строгая дисциплина. Сокамерники, увидев кого-либо в форменной фуражке, соскакивают, как от укуса тарантула, и стоят по стойке смирно. Они не осмеливаются сесть на кровать поудобнее и ограничиваются лишь ее краешком, так как отдых днем является наказуемым деянием. На ужин был тот же суп, с той лишь разницей, что в нем не плавали кусочки сала. Вместо них в супе можно было найти кусочки картофеля. Заключенные, лишь попробовав суп, быстро покидали столовую. 27 февраля. Мы слышали, что заходить в другие камеры запрещалось под страхом телесного наказания. Передвигаться можно только в своей камере. И еще ходить в туалет. Надзиратели очень жестокие. Они обращаются с заключенными по-зверски. 28 февраля. Тюрьма представляет собой 4-угольное здание и находится на окраине города. Вчера мы получили простыни, так что пропитанные дустом матрасы и одеяла уже не кажутся такими противными. 2 раза в неделю мы можем принимать душ. Начальник тюрьмы зашел в нашу камеру и ударил меня журналом по голове, потому что я не встал по стойке смирно. 1 марта. Хотя нас и радует солнечный день, однако выйти во двор мы не можем. Из окна я вижу, что на рынке продаются фрукты. Это очень заманчиво. Вроде так близко и в то же время так далеко. 3 марта. В коридоре на столе стоит бутылка с водой, из которой пьют все, в том числе и заключенные из других камер. К такому порядку трудно приспособиться тем, кто боится заразиться. Сегодня в нашу камеру прибыло 4 заключенных. Очевидно, здесь находится своего рода приемный пункт, так как никто не остается надолго. Я перебрался сверху вниз. Дус чувствуется лишь тогда, когда я пытаюсь вытряхнуть одеяло. Мне удалось положить лишнее одеяло под матрас верхней койки, так что дус теперь не попадает мне в глаза. Теперь я сплю возле батареи, и мне сравнительно тепло. 4 марта. Вчера в камеру зашел какой-то высокопоставленный чиновник, который инспектировал тюрьму. Он остановился около нас, и начальник тюрьмы объяснил ему причину нашего ареста. Заключенные, услышав это, стали насмехаться над нами. Один венгр специально зашел в нашу камеру, чтобы посмеяться над нами. Можно вполне определенно сказать, нас не понимают, а мы между тем стараемся чаще говорить с Небесным Отцом, который слышит наши молитвы и понимает нас. Он ободряет наши измученные души и исцеляет наши раны. 5 марта. Мы с Топани, находясь в заключении, решили прочитать Новый Завет, который есть у нас. Сегодня я набегал вдоль тюремной стены больше километра. Это действует благотворно и освежает ум, хотя вообще бегать по камере небезопасно, так как запрещено. 6 марта. Сегодня проснулся в начале 5-го. Помолился, вспомнив перед лицом Бога многих друзей. На какую-то минуту мы с Топани смогли выйти на улицу. Нам велели вынести большую флягу суррогата кофе. Читая «Деяния апостолов», сердце томит тоска по Финляндии. Камеры наполнены табачным дымом, так как почти все непрерывно курят. 7 марта. Вчера мы были у парикмахера. Я сбрил бороду. Надзиратель дал точные указания, как подстричь волосы. Мы хотели сделать по-своему, но под угрозой резиновой дубинки смирились. Мы не обижаемся на этих надзирателей, ведь они являются жертвами системы, которая сделала их бесчувственными машинами. Сегодня исполнилось полгода, как Топани вступил в брак. Мы отпраздновали это событие, съев по 10 печений. Они были очень вкусными. Хотелось принять душ, но была только холодная вода. Собрав все свое мужество, мы все же нырнули под струи воды. Сначала было страшно, а потом очень приятно. Наши закамерники в этом не участвовали. Когда мы вернулись в камеру и хотели лечь в постель, в коридоре раздался нечеловеческий крик. Надзиратель бил заключенного резиновой дубинкой. По-видимому, тот не очень быстро выполнил его приказание. Очень неприятно думать об этом. Однако здесь это в порядке вещей. Один из заключенных показал нам следы на своем теле, оставшиеся от такого обращения. Об этом даже не хочется писать. 8 марта. Благодарность Богу Он дает нам пожертвовать. Мы с Топани молимся о наших обстоятельствах и друзьях. Мы славим Бога за Его верность и заботу, которой Он окружает нас здесь. Ночью я проснулся, чтобы помолиться о жене Топани и о своей семье. Наверное, моя жена очень страдает от одиночества. Я верю, что Дух Святой заботится о ней и о детях. Мы не знаем, дошли ли в Финляндию наши письма. Нас удручает мысль, что, возможно, никто не знает, где мы. Что подумала моя жена, когда все приехали домой, а я нет? Какую боль причиняет эта неизвестность? Один из сокамерников где-то раздобыл ведро и что-то прошептал мне на ухо. Я не понял, что он сказал, но молча пошел с ним. Он привел меня в какое-то помещение, открутил зубами кран для спуска воздуха из батареи, и в ведро потекла горячая вода. Так я получил горячую воду и постирал белье. 9 марта. В воскресенье мы могли выйти во двор, вытряхнуть свои одеяла и немного прогуляться. Воздух превратился в сплошное облако пыли. Некоторые одеяла были совершенно белыми от дезинфицирующего порошка. Во дворе еще долго стоял запах этого яда. Некоторые одеяла были совсем порванные. Они совершенно не греют. 10 марта. У заключенного Макса, румына по национальности, случился приступ, и он потерял сознание. Я вызвал надзирателей, которые вынесли его. После обезболивающего укола он вернулся на свое место. Макс пытался убежать из Румынии к своему двоюродному брату в Германию. В Югославии его арестовали. Было видно, что он много размышляет о смысле жизни. Мы молились о нем и свидетельствовали ему об Иисусе. Он читал наш Новый Завет на английском. Мы думаем, что ради Макса и некоторых других заключенных Бог устроил так, чтобы мы оказались в этой тюрьме. 11 марта. Сегодня мы около получаса гуляли во дворе. Мы с Топани двигались так быстро, что вспотели. Меньший круг составляет 75 шагов, больший — 158. Надзиратели ругали нас за то, что мы так быстро двигались. Мы проходили малый круг дважды, в то время как остальные заключенные один раз. 12 марта. Сегодня нам физически тяжело. Нас мучает грипп. После обеда я узнал, как чувствуют себя люди, когда их ударят под ложечку. Я собрался мыть пол в камере, как вдруг вошел надзиратель и ударил меня кулаком в грудь. Позже мы урегулировали это дело и подали друг другу руки. 13 марта. Я чувствую себя лучше, голова больше не болит, и горло тоже. Только никак не кончается сильный кашель. В нашей камере постоянный сквозняк. Здесь развит гомосексуализм. Все происходит открыто, на виду у всех. Все еще нет никаких сообщений с Финляндии. 14 марта. Троих заключенных увели из нашей камеры и троих вселили. Они очень спокойные. Вчера вечером прочистили сточную трубу в туалете. Теперь мерзкая коричневая жидкость больше не течет в душевую. Болезнь Топа не обостряется, у него уже болит верхняя часть легких, и он сильно кашляет. Пребывание здесь кажется таким же долгим, как год голодания. О психике заключенных здесь никто не заботится. Мы можем каждый день читать Евангелие, и это нас радует. Сегодня идет дождь и дует сильный ветер. Со вторника мы не выходили во двор. 15 марта. У тюремных коек вместо сетки железные крестообразные соединенные стержни. Матрас настолько дырявый, что кажется, будто спишь на куче камней. Прежнему владельцу моей койки удалось раздобыть картон и положить его под матрас. Я поделился картоном с Топани, так что у каждого из нас получилась более или менее сносная постель. Бог укрепляет нас посредством своего слова, так что мы терпеливо переносим срок заключения. Мы научились радоваться обычным вещам и благодарить за них, как, например, за спокойный сон, за тепло, за пищу, за воду, за брата по вере, за взаимопонимание. С другой стороны, мы научились радоваться всему тому, что здесь необычно. Маленький цветок во дворе вызывает большую радость. Есть мир красоты и чистоты, есть свобода и воскресение. Маленькие чистые цветы и этот мир, как противоположность им, отражает то, что мы переживаем. Все прекрасное здесь покрыто грубостью и неприглядностью. 16 марта. Слава Богу, нам осталось томиться здесь всего лишь одну треть срока. Мы живем верой и имеем надежду на вечную жизнь. Сегодня подъем был в 6 часов, потому что воскресенье. Но спать так долго тяжело, потому что мы привыкли просыпаться раньше 5 часов. Сегодня день свиданий. Их дают здесь 2 раза в месяц. Рано утром на площади перед тюрьмой собираются родственники и друзья. Эта площадь хорошо видна из окна. В тюрьме собирают заключенных и объявляют, кто может получить свидание. Мы нарисовали на стене нашей камеры солнечные часы, по которым определяем время. Правда, наши часы функционируют только половину дня, так как здание тюрьмы стоит с севера на юг. Из окна видны городские часы на башне. Мы ориентировались на них, когда мастерили свою систему. Сегодня мы получили новые простыни, которые когда-то были белыми. Во всяком случае, они чистые, и это хорошо. Мужское население нашего этажа направлялось в столовую, когда пришел начальник и объявил, что сейчас будет проверка. Пришлось возвращаться в свои камеры. Во время проверки все должны стоять на вытяжку и кричать: «Никаких особых происшествий, господин начальник». Камера номер 2, 7 осужденных, 5 ждут суда и 2 наказаны за нарушение порядка. Как только проверка закончилась, все ринулись в столовую, а начальник продолжил обход других камер. Через некоторое время он вернулся с ужасной бранью. За то, что начали принимать пищу без приказа, все получили выговор и вынуждены были вернуться в свои камеры. Завтрак был перенесен на 1 час позже, всего лишь по причине плохого настроения начальника. У меня в тарелке сегодня впервые оказалось мясо. Пища была хорошей. Дни свиданий прекрасны тем, что сокамерники делятся с нами едой. Сегодня мы получили 2 яблока, 2 пирожка и немного курятины. Заключенные часто приносят со свидания сало или домашнюю колбасу. Мы благодарны Богу, Он заботится о нас и о потребностях нашего тела. Из Финляндии все еще нет никаких известий. 17 марта. Я написал своей жене письмо и мылом приклеил к нему цветок, который сорвал во дворе и засушил. Я старался писать ей хорошие назидательные мысли. Сегодня моим насущным хлебом стала 12 глава из Евангелия от Марка. Я спросил себя, по какой причине я совершаю служение на Неве Божьей. Для кого я это делаю, для людей или для Бога? Совершаю ли я служение из любви и благодарности Богу за то, что Он даровал мне? Какое мое служение влияет на людей, связывает их или освобождает? Если люди не становятся свободными, значит, я в своей миссионерской деятельности не хожу в той свободе, которую даровал нам Иисус. Я вынес мусор из соседней камеры и в награду получил яйцо. Раньше я уже получал утятину. 18 марта. Наступил новый день. Только мы собрались читать Евангелие, как из соседней камеры буквально ввалилась группа заключенных. Они шумели и насмехались над нами. Мы молча продолжали чтение, и они немного поутихли. Потом они просто громко разговаривали между собой, ругались, но нас оставили в покое. Мы с Топани не можем одновременно уходить из камеры, так как наши вещи обязательно разворуют. Когда нас забирали в тюрьму, полиция разрешила взять с собой лишь то, что было на нас. Мне удалось надеть на себя вторые брюки, однако здесь часть вещей отобрали, так что осталось немного. Ботинки, один из них без шнурка, нижнее белье, пижама, брюки, рубашка, перчатки, шапка, спортивный костюм, пальто, полотенце, мыло, зубная щетка, пара носков, англо-немецкий словарь. Новый Завет, тетрадь для заметок и два рулончика туалетной бумаги. У нас украли носки, принадлежавшие Топани, галстук, туалетную бумагу и салфетки. Продукты, которые мы покупаем в столовой, тоже очень быстро исчезают, если за ними не присматривать. Только что мы получили телеграмму из Финляндии. Наши письма шли туда 3 недели. Сколько пришлось пережить нашим женам. Теперь ситуация разъяснилась, и бремя, тяготившее нас, стало легче. Топани выдали инсулин, так что и эта проблема разрешилась. Сегодня мы с Топани 45 минут ездили на Мерседесе. Мерседес — это палка от метлы с мокрой тряпкой, которой нужно тереть пол до тех пор, пока он не начнет блестеть. Перед ездой, в кавычках, рекомендуется подмести пол веником. Вечером я смог в теплой воде из радиатора постирать белье. 19 марта. Один за другим проходят дни. Слава Богу, что наше испытание имеет свои границы. Мы живем здесь в постоянном напряжении. Надзиратели начинают понимать, что мы не преступники. Они пытаются беседовать с нами и даже иногда помогают нам. Смешного здесь немного, но мы делаем все возможное, чтобы не потерять чувство юмора. Мы стараемся ежедневно делать зарядку, чтобы поддерживать свое здоровье. Топани днем лег на койку, и это заметил надзиратель. Он приказал ему заняться Мерседесом, но свободного не было. Эти транспортные средства почти никогда не стоят в углу. Вчера у Топани кончились инсулиновые шприцы. Ему выдали из тюремной аптеки. Шприцы здесь не новые. У первого сразу же согнулась игла и не пошла под кожу. Часто думаю о Максе из Румынии. С того дня, как его увезли на операцию, мы ничего о нем не слышали. Я установил, что у него воспаление аппендикса, и вынужден был настоятельно просить начальника тюрьмы положить несчастного в больницу. Не отправили ли его в Румынию? Я бы очень хотел послать ему Новый Завет и письмо, если позволят обстоятельства. Он очень одинок. Чем ближе день освобождения, тем больше я скучаю о семье, о жене и о детях. Моя младшая дочь Мария уже может ходить и учится говорить. Она непременно проводит время с Марком, который уже чувствует себя взрослым. 20 марта. Прошла еще одна ночь. Освобождение приближается. Я уже прочитал свой Новый Завет, и мы обменялись книгами с Топани, так как в его Евангелии есть псалтырь. Возможно, я успею прочитать его, прежде чем нас освободят. Мы снова постирали белье и занялись физическими упражнениями. Я чувствую себя неважно, стал каким-то вялым. Надеюсь, что скоро выйду на свежий воздух. Прошла целая неделя, как мы не выходили на улицу. Неизвестно, сможем ли мы перед освобождением еще раз помыться в душе. Между нашим и здешним пониманием гигиены большая разница. Я удивляюсь, что люди здесь не болеют серьезными болезнями, хотя и не умываются. Из аптеки мы получили витамины и поделились с сокамерниками. Камеры побелили известковым раствором, и теперь известь можно увидеть везде. Так как перед побелкой ничего не накрывали, то можно представить себе, как все выглядит. У Топани кончики пальцев и подошвы ног разъела известь. Однако жаловаться бесполезно. Мы оба получили по яблоку. Некоторые заключенные позаботились о том, чтобы наши письма покинули тюрьму. Мы купили им за это по банке красного перца. 21 марта. В камеру неожиданно заскочил надзиратель и стал кричать и бросать на пол все, что попадало ему под руки. Нужно же на ком-то сорвать зло, и нет ничего проще, как выплеснуть его на беззащитных заключенных. В следующее мгновение пришли в движение все «Мерседесы». Самая распространенная причина ареста в Югославии – изнасилование. Воровать в этой стране можно, лишь бы не попадаться. Наконец-то мы получили почту из дому. Письмо от самой дорогой и любимой согрело сердце. «Ты даже не подозреваешь, как ты обрадовал меня», — писала мне жена. Из письма следовало, что ответная телеграмма уже оплачена в Финляндии. Мы сразу же начали составлять ответ. Нас снова повели к начальнику тюрьмы на допрос. Там было трое мужчин, один из которых говорил по-английски. Они спросили, почему мы так высоко ценим Библию. Я начал говорить о Слове Божьем как о хлебе жизни и засвидетельствовал о своей вере. Потом я рассказал о Голгофе и о воскресении. Выслушав перевод, начальник сказал: «Религиозные фанатики». Наша просьба об отправке телеграммы в Финляндию была отклонена. Возможно, начальство боялось, что более опасные заключенные отправят через нас какое-нибудь сообщение. Мы еще раз ходили к начальнику, и нам, наконец, пообещали отправить телеграмму в понедельник, 24 марта. Нелегко бывает понять, что нам говорят. Переводчик так перевел нам слова начальника на английский, что мы ничего не поняли. Потом нам сказали по-немецки, что моя жена больна. После этого перевели на итальянский язык. Топа не понимает итальянский, сказав, что моя жена чувствует себя хорошо. Вот и разберись. 22 марта. Сегодня мы смастерили карту из картона и газетных вырезок и отдали ее молодому человеку, который ежедневно раздает медикаменты. Кроме того, мы подарили ему банку рыбных консервов. Он тоже заключенный, ему сегодня исполняется 22 года. Наши подарки смутили его, и он даже не знал, что сказать. Несмотря на немощь, мы все же являемся живым Божьим письмом, которое могут видеть и читать как надзиратели, так и заключенные. Этот молодой заключенный был учителем. Он пригласил нас в свою камеру и удивил угощением. Он поставил на стол хлеб, колбасу, молоко, лук и рыбу, которые мы подарили ему. Два газетных листа служили скатертью. Радость действительно была взаимной. Я давно так не радовался совместной трапезе. Сокамерники показали нам в газете фотографию президента Финляндии Кекконена. Со вчерашнего дня по приглашению Тита он находится в Югославии с визитом. Интересно, вытащил бы он нас отсюда, если бы знал о нас. 23 марта. Последнее воскресенье в тюрьме. На улице, похоже, 1 градус мороза. К нашему большому удивлению, надзиратель приказал нам построиться и повел в душ. Душевая наконец-то была отремонтирована, и мы впервые помылись горячей водой. Это было очень хорошо. После душа я чувствовал себя умиротворенным. Благодарность Небесному Отцу за эту радость и блаженные чувства, за эту школу терпения. Как только возвращусь в Финляндию, представлю Богу свой трудный вопрос, призывает ли он меня на миссионерский труд. Не по своей ли воле я занялся этим служением? Я не хочу держаться за то, что не прочно. Боже, помилуй меня. Тюремное заключение содействовало тому, что я стал ближе к Богу, а также к своей семье, к детям. Я чувствую свою нищету и свое бессилие. 24 марта. Осталось всего лишь 3 ночи, и железные ворота откроются, напоминая нам о Божьей милости, которую мы обильно испытали здесь при всех искушениях и страхах. В этой школе мы узнали кое-что о трудностях и борьбе, которую испытывают гонимые церкви. Мои дети будут спрашивать: «Папа, где ты так долго был?» В гонимых церквах звучит тот же вопрос. Матерям очень тяжело нести бремя заботы о семье. Сегодня я опять получил письмо от жены. Даже такое маленькое послание приносит великую радость. 26 марта. Благодарность Богу за его великую верность. Над нами уже не насмехаются, как это было в первую неделю. Многие заключенные желают говорить с нами и приветливо здороваются. Сегодня надзиратель поблагодарил нас за то, что мы подмели коридор. Это своего рода чудо. Мы еще не слышали, чтобы здесь кто-то кого-то за что-то благодарил. Даже когда один заключенный дает другому сигарету, не говоря уже о том, чтобы надзиратель благодарил заключенного. Скоро с нами будет как с Иосифом в Египте. Пока еще никто не приехал с Белграда с билетами, как нам обещали. Начальник тюрьмы сказал, что завтра утром мы поедем домой. Поверить в это нелегко, так как нас уже не раз обманывали. День прошел как обычно. Мы пели Богу песни благодарности. Некоторым заключенным мы оставили на память маленькие подарочки. 27 марта. Последнее утро в неволе. Сердце наполнено радостью и благодарностью, а также некоторой грустью, так как здесь остаются наши хорошие друзья. У венгра Имры, который вначале смеялся над нами, при расставании на глазах появились слезы. Много удовольствия мы получили от общения с цыганом, который 3 года жил в Австралии. Его неподающийся описанию английский был поводом для многих дружеских шуток. Мы ждем, что же будет дальше. Начальник обещал отпустить нас между 7 и 8 часами. Сегодня нам сказали, что мы сможем уйти в 10 часов. Трудно полагаться на такие обещания. Нам осталось только ждать. Мы стараемся думать о доме и о наших семьях, хотя нервы уже на пределе. Камера полна людей, в ней уже 10 заключенных. Так не хочется слышать их разговоры и пение. В 9:45 наконец пришел полицейский. Нам выдали наши вещи и санкцию начальника, и железные засовы отодвинулись, ворота отворились. Сделав несколько шагов, мы оказались на свободе. Тюрьма осталась позади. Мы сели в полицейскую машину, в которой впереди сидели 2 полицейских. Только теперь мы увидели, что тюрьма расположена почти на самом берегу Дуная. В руме, где стояла наша машина, нам пришлось ждать 15 минут, пока поставили печати в наших паспортах. Нам велели в течение 2 дней покинуть страну. Во время нашего пребывания в тюрьме наши фотоаппараты были основательно исследованы полицией. Это был волнующий момент, когда Тапани получил ключи от машины. После 3-й попытки мотор наконец завелся. Купив на дорогу продуктов, мы тронулись в путь. Наполненные чувством благодарности Богу, мы радостно пели. Проехав границу Югославии, мы вновь благодарили Бога и молились о наших друзьях в тюрьме. Возвратившись в миссию ОМ в Австрии, Юхани и Тапани наконец-то смогли позвонить в Финляндию. На другом конце провода также славили Бога. Через Германию и Швецию наши путешественники прибыли к своим семьям. Еще раньше, после общения с болгарским пастором Поповым, у Юхани возник интерес к работе на Востоке. Сначала он думал, что поле его деятельности — Эфиопия. Однако месячное пребывание в югославской тюрьме утвердило его в том, что он призван трудиться за железным занавесом. В самом начале нашей работы на Востоке мы соприкоснулись с тюрьмой. И так нам всегда нужно иметь в виду арест. Нетрудно было прикинуть, сколько человек из нас могут оказаться в тюрьме, если мы полностью посвятим себя перевозке Библии. Возможно, я сам когда-то окажусь там. Готов ли я пожертвовать своей свободой ради Евангелия? Хватит ли у меня веры? Отважусь ли я призывать к этому труду своих братьев и сестер, если за него порой требуется платить такую цену? Для нас был большой неожиданностью тот факт, что в Югославии за перевоз Библии можно оказаться в тюрьме. Проехав все таможни Восточной Европы и Советского Союза, мы пришли к выводу, что югославская таможня самая простая. Но если ввоз Библии в Югославию является преступлением, которое влечет за собой тюремное наказание, то как же обстоит дело в Советском Союзе, Албании, Болгарии и Румынии? В этих странах гонения на христиан сильнее, чем в Югославии. И все же в Финляндии росло число христиан, которые были готовы пожертвовать своей должностью, хорошей репутацией и даже жизнью, чтобы перевозить Библии в восточноевропейские страны. Работа продолжалась и расширялась.